в Эрмитаже. А где это? Далеко, в Африке. А что он там делал? Кто? The First Egyptian. Он там работал. О, Найс, как я, в кафе? Примерно. В основном в саркофаге лежал, без единого выходного, последние 5000 лет. Сори? Он там мумии фараона работал. О, Найс. Сцена 9. Дорога к вокзалу. Странная они парочка. Он в левой руке мешок. Из него выпирает кастрюля, что стоит, видимо, на двух нижних. Ее крышка скреплена с упомянутой пирамидой, белой, довольно толстой белевой веревкой. Правой рукой он с видом хоть временного, а все-таки владельца крупнейшего в мире бриллианта, держит под локоть спутницу. Она. Рука, одолженная в локте спутнику, ближе к кисти по-прежнему живет собственной, то есть отдельной жизнью. В длинных пальцах, чуть на отлете, изящно дымится тонкая кофейного цвета сигаретка. На правом плече висит довольно тяжелая, не привыкать, сумка, очень родственная торбе эмигрантов первой волны. Как там? Сквозь та-та-та-та-та-та-та. Денек. У него сундук, у нее мешок. По паркету парижских луж ковыляют жена и муж. Я за ними долго шагал, и пришли они на вокзал. Так что ли? Несуразная парочка. Этим она привлекает внимание двух полицейских. Подозрительно ослепительная спутница для такого малого. Как если бы он ехал себе в кадиллаке цвета мов. А вот и неправда. Всякое имеет то, что имеет, ошибок нет. И правильно копы сделали, что прошли мимо. Ошибок нет. Взгляните, как странно подходит к этой сцене мертвый неон реклам, разнузданный яд их вампирствующих палитр. Как точен и не случайен сейчас этот одноразовый рай витрин, неприступный рай, полный дешевых, всегда, по сути, дешевых жалких тряпок. Жизнь как главный предмет затянувшегося торга. Какой абсурд платить непосильную цену за вещь, которая, в общем-то, не нужна. По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой. Ой-ой-ой, казак молодой. Голос у художницы не слабый, да и рот не маленький, а разверзает она его, ух, широко, ну и орет на всю Джонсон-стрит. А дева там плачет, а дева там плачет, а дева там плачет над быстрой рекой. Ой-ой-ой, над быстрой рекой. А громко еще от того, что пусто. Она толкает своего спутника в такт каждой строке, а ему, бедолаге, и нравится. Ему, горемыки, похоже, все нравится. Позвякивают кастрюли. Да и ее-то швыряет, как пьяный корабль, пьяный. Ох, если бы. Корабль, да уж, куда там. О чем, дева, плачешь? О чем, дева, плачешь? О чем, дева, плачешь? О чем слезы льешь? Ой-ой-ой, о чем слезы льешь? Ах, как мне не плакать? Ах, как мне не плакать? Ах, как мне не плакать? Слез горьких не лить. Ой-ой-ой, слез горьких не лить. Спутанные ее волосы развиваются по ветру, лезут в рот. Она то и дело резко отбрасывает их рукой. Магазин водных кроватей «Аллюр», пивбар «Грасхорпер», бутик «Эдвин энд Эллоу», бесконечный «Ховард Оулис», «Хампрейс Вайф», «Глория», «Букингемс Клок», «Гангес», «Розанмунд», «Сэнди Литл», «Ночь Авеню», «Стритлайт», «Аптека». Цыганка гадала, цыганка гадала, цыганка гадала, за ручку брала. Ой-ой, ой-ой, за ручку брала. Не быть тебе дева, не быть тебе дева, не быть тебе дева женой казака. Ой-ой-ой, женой казака.